Запись, которую вы сейчас услышите, уникальная. Москва, 1926 год. Звучат куранты Спасской башни. Одна из последних записей воспоминаний академика Минца. Александр Львович рассказывает об истории первой прямой радиотрансляции с Красной площади. Когда мы хотели дать передачу игры курантов Спасской башни в Кремле, то, естественно, первая мысль была поставить микрофон, возможно, ближе колоколам. Однако, в силу ряда причин, появились трудности, и мы не смогли осуществить этот замысел. Поэтому пришла в голову другая идея – поставить микрофон на расстоянии от Спасской башни в слуховом окне чердачного помещения второго дома Реввоенсовета, который находится на Красной площади, как раз против Спасской башни. Наши первые пробы, которые еще не были даны в эфир, а только прослушивались на контроле, показали, что мы получаем совершенно необычное звучание. Кроме перезвона колоколов, мы услышали звуки, которые были в это время ночью на Красной площади. Красная площадь в те времена несколько отличалась от теперешней. Рельсы трамвая проходили по Красной площади. Очень много было экипажей извозчиков, и когда они проезжали по Красной площади, то было слышно цоканье подков лошадей. Когда трамвай проходил на подъеме от набережной Москва-реки Красной площади, то слышен был лязг цепей, которые соединяли между собой моторный вагон и прицепной. Наконец, с самой площади доходили звуки разговоров людей, которые в это время, сказать, площади проходили. Поэтому, если так можно выразиться, ночь не была тихой. Наоборот, было очень много звуков. И вот мы сидели у контрольного репродуктора, зачарованные этими ночными звуками, и понимали, что это создаст прекрасную увертюру к игре московских, кремлевских курантов. Действительно, наша усилительная установка, которая находилась в первом этаже второго дома Реввоенсовета, она была соединена временными проводами телефонного кабеля с домом на бывшей Никольской улице 3, где помещалось общество радиопередачи и студии и радиоузел. Когда мы включили эту передачу, то мы, собственно, предупредили слушателей не о том, что они услышат бой часов с Кремлевской башни, а о том, что будет новая внестудийная передача, не указывать, что это будет. В течение первых же нескольких минут после окончания передачи было очень много звонков, удивленных теми впечатлениями, которые возбуждали ночные звуки Красной площади. Эта внестудийная передача имела огромнейший успех. И люди, жившие за много сотен и даже за тысячи километров от Москвы, они чувствовали себя соучастниками московских событий, московских переживаний.